Рено увидел расстеленный перед калиткой пластиковый коврик с жестким ворсом. Усмехнулся. И тут же погасил улыбку. Пит-лисица, скорее всего, понатыкал здесь камеры видеонаблюдения и сейчас рассматривает его. Рено старательно вытер ноги о коврик и нажал на кнопку переговорного устройства. Через несколько секунд он услышал незнакомый голос. «Обзовитесь». «Арно, у меня назначено на 12». Щелкнул замок. Калитка сама открылась. Арно вошел внутрь, прошел по дорожке и вошел в здание. В прихожей его встретили двое охранников в черных костюмах с микрофонами в ушах. Словом, все как положено. И обыскали умело, молча, быстро и тщательно. Затем один проводил визитера в кабинет хозяина. Пит-лисица сидел за столом напротив окна, так что лицо его оставалось в тени. Из-под стола торчали ноги в начищенных до блеска дорогих туфлях. «Ну и как?» — вместо приветствия каркнул Пит. «Тиходонские больше не наезжают?» «Нет», — сказал Арно. «С той поры ничего. Как разогнали их в январе, никто больше не появлялся». «Я ведь тогда своими руками двоих решил. Двоих, да. Как чувствовал, что уйду на административную работу». Пит сухо рассмеялся. Лица его по-прежнему не видно, и не понять было, шутит или нет новый смотрящий. И еще непонятно, зачем он позвал Арно к себе. Шутки шутить? Или прошлое вспоминать? А может, спрос учинить? Но за что? У Арно даже мурашки по спине пробежали. «Раз никто тебя не беспокоит, никто в теме не стучит, то и дела твои, видно, в елочку». «Грех жаловаться», — сказал Арно. «За последние полгода, можно сказать, на прежний уровень вышли. Клиент рисковый пошел, рулетка крутится, бабки отбиваются». «Жизнь рулит, все такое. Бригаду вот набрал, неплохие хлопцы, фартовые». Арно потихоньку осмотрелся. Он никогда не бывал у прежнего смотрящего фитиля. Сравнивать ему не с чем было. Но Пит-лисица устроился широко. Надолго. Это сразу понятно. Снаружи обычный коттедж, каких на восточной окраине пруть пруди. А внутри дворец венецианских дожей. Мрамор, тяжелая резная мебель, потолки в золотой лепнине. Видно, соскучился Пит в лагерях своих по красивой жизни. «Ага. И долю свою ты исправно отстегиваешь, значит?» «Ну а как же еще?» — спокойно проговорил Арно. «Плачу все по справедливости. Хотите, бумаги предоставлю». «Не, зачем мне бумаги? Я не бухгалтер. Старый должок, помнишь?» «Какой должок?» Арно напрягся. Пит неторопливо встал из-за стола, подошел к нему. Только сейчас Арно смог разглядеть его лицо и был поражен перемене, случившейся с Питом за последние 2 месяца. Нет, Пит не постарел. Даже напротив. Вставил себе хорошие зубы, а лицо его разгладилось, как бы наполнилось изнутри, посвежело. И лишь одна новая морщинка пролегла на переносице. И в глазах у Пита горел огонь алчности. Настолько неприкрытый, настолько оголтелый, что Арно невольно отступил на шаг. «А сколько твой предшественник, дядя Каравай, не платил в кассу?» — спросил Пит. «Год, два, пять. Не знаешь? Не помнишь? Клал он на нас с прибором. А вот ведь какая обструкция получается!» «Я за Каравая не в ответе», — сказал Арно. «Он вел дела, как ему велось. Я был третий с края». «Сейчас ты первый. С тебя и спрос!» — гаркнул Пит. «Хочешь рулить дальше — плати. Не хочешь?» Пит крутнулся на пятках, выставив вверх указательный палец. Вернулся к столу, уселся в кресло. «Если не хочешь, разговор будет другой». Арно выругался про себя. Вспомнил тот вечер в офисе, когда он сидел один всю ночь и раздумывал, не свалить ли вообще, оставив дела на Кручинского. Не свалил. А ведь говорили ему, говорили. Дашь блатным палец, они не то что руку отхватят, целиком тебя сожрут. Теперь вот приходится расхлебывать. «Хорошо», — сказал он. «Сколько?» 15% сверху в течение 2 лет», — сказал Пит. «В качестве репарации. Знаешь хоть, что такое репарация?» Арно прекрасно знал, что это такое. И также прекрасно знал, что ни о каких репарациях тут речи быть не может. Поскольку по отношению к Питу лисица удача не являлась ни нападающей, ни побежденной стороной. Тем не менее он сказал... «Нет, не знаю, Петр Евгеньевич». «Ну, так узнаешь», — весело сказал Пит, и внезапно стал очень серьезным. У него вообще быстро менялось настроение. «Как жить, думаешь, когда игру в Москве запретят?» Арно пожал плечами. «Подпольно крутить придется. Чего еще делать?» «Подпольно...» Продегустировал слово Пит. «Нет, подпольщик хренов, так ты мне долги не выплатишь. Ты давай на игровую зону нацеливайся, на Тиходонск. Дорогу там я тебе расчистил, теперь все легко пойдет. Нет, конечно, пацанов надо собрать серьезных и предъявы грамотно представить, ну и все остальное». «Я по этой части не спец», — растерянно сказал Арно. «У нас жертв такими делами занимался. Да и людей нужных побили». Пит ударил кулаком по столу так, что чуть не пробил столешницу. «Так готовь все, что надо, ренегат сучий! Или я тебя...» Он понизил голос. «Про битка слышал? А про гулю?» Когда Арно вышел в коридор, его шатало из стороны в сторону, и, как говорится, на нем не было лица.